Дон Пендлтон. Наступление на Сохо. Болан не видел противника, укрывшегося в темноте, но чувствовал его зловещее присутствие. С момента посадки на паром в Кале ощущение грозной опасности не покидало его ни на миг и угнетающе давило на психику в течение всей переправы через Ла-Манш, вплоть до высадки в Дувре. Маг не сомневался, что его ожидали. Уж слишком легко ему удалось покинуть французский берег, а таможенный досмотр на английской стороне оказался необычайно поверхностным, подчеркнуто небрежным. И вот он в Англии. Интуиция подсказывала Маку, что им крутили как марионеткой, и в результате таинственных махинаций он оказался здесь, на борту Туманного Альбиона. Сомнения Булана переросли в уверенность. Враг был здесь и ждал его. Расстегнув пиджак, Болан проверил, легко ли извлекается пистолет из кобуры, и, передернув затвор небольшой беретты, дослал в ствол 9-миллиметровый патрон. Он чувствовал, что его ожидание подходит к концу. Болан сбавил шаг, и толпа пассажиров с парома тут же обтекла его со всех сторон и потянулась дальше к выходу с причала. Выигрывая драгоценное время, Мак старался правильно оценить обстановку и найти пути отхода. Осмотревшись, он вышел из пустой тени и, снова смешавшись с толпой туристов, неторопливо пошел к поезду. Сзади, в темноте, тут же раздались чужие шаги. Особенный слух Мака подсказал, что его вели два человека. Они ускоряли и замедляли шаг в зависимости от темпа ходьбы Болана. Мак продолжал идти к выходу с причала и скорее почувствовал, чем увидел, присутствие еще двух человек, по одному с каждой стороны. Его окружали и отрезали путь к отступлению. Где-то впереди его тоже поджидали. Враг тщательно подготовился к встрече и выбрал для нее такое место, которое не давало загнанной дичи никаких шансов на спасение. Болан глубоко вздохнул и решил действовать. Он резко развернулся и пошел влево. Противник немедленно среагировал на его маневр. Позади прозвучала негромкая команда. Впереди раздались быстрые шаги, и кто-то занял опустевшее место на правом фланге. Расстановка фигур произошла быстро и уверенно, словно рокировка на шахматной доске. Момент для атаки наступил. Еще минута промедления, и такая возможность больше никогда не представится. Но прежде чем перейти к делу, необходимо было опознать противника. Болан еще никогда не стрелял в полицейских и не собирался этого делать сейчас. Прямо перед ним возвышалась осветительная мачта, и без того слабый свет фонаря растворялся в косматых лохмотьях тумана, наплывавшего со стороны моря и густевшего прямо на глазах. Болан остановился в круге света и закурил, прислушиваясь к каждому шороху. Чуть успокоившись, он заметил краем глаза вокруг себя какую-то суету и понял, что противник пытается восстановить нарушенную им и, видимо, заранее продуманную диспозицию. Болан быстро вышел из-под фонаря, продолжая прислушиваться к вновь раздавшемуся позади него стуку каблуков. «Пора!» Он щелчком отбросил в сторону зажженную сигарету и сунул руку за пазуху, нащупывая ребристую рукой беретты. Прикосновение к теплому металлу пистолета прибавило Маку уверенности. Молниеносно развернувшись вправо, он бросился на сырой асфальт причала и приготовился к бою. На долю секунды его палец замер на курке. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы увидеть и опознать врага. Ведомый инстинктом, свойственным лишь самым опытным охотникам на крупных хищников, Болан обернулся как раз в тот момент, когда его преследователи вошли в круг тусклого света. Теперь все стало на свои места. Состав комитета по встрече не вызывал никаких сомнений. Добро пожаловать явились сказать ему старые друзья, мафиози. За несколько часов до посадки на паром Болон переделал спусковой механизм беретты, и теперь было достаточно лишь слегка прикоснуться к курку пистолета, чтобы кучно положить пули в цель, удаленную на расстоянии более 20 метров. Мак поблагодарил свою счастливую звезду за столь ценную мысль, вовремя внушенную ей. Хотя до ближайшей цели было не более 15 метров, он стрелял почти в упор. Двое гангстеров, оказавшись ближе всех, умерли, не успев даже достать оружие. 9-миллиметровые пули Беретты попали им прямо в сердце. Болон продолжал атаку. Он вскочил на ноги и метнулся в сторону, уклоняясь от вспышек, прошивших темноту прямо перед ним. Кто-то стрелял наугад, пытаясь попасть в быструю и неуловимую мишень, которой стал маг. С каждой секундой атмосфера накалялась все больше и больше. Крутясь как волчок, Болон понял, что противник обложил его очень плотно. Одна пуля прошила рукав плаща, вторая вырвала часть каблука. Маку показалось, будто его огрели по пятке здоровенной дубиной. Он ворвался в ряды противника, отвечая на его пальбу огнем накалившейся Беретты, пули которой, находя свои жертвы, вырывали у них крики агонии или сдавленные стоны боли. На бегу перезаряжая Беретту, Болон столкнулся с кем-то очень большим и массивным. Сцепившись в один большой ком, они рухнули на бетон и покатились по пирсу. В нескольких сантиметрах от лица Мака оглушительно грохнул выстрел здоровенного пистолета, и пуля с отвратительным визгом ушла в ночное небо. Ударом руки Болон отбил пистолет противника в сторону, схватил его за запястье и сильно откинул от себя как раз в тот момент, когда собачка пистолета опустилась снова. На этот раз пуля жадно впилась в человеческое тело. «Черт!» — прошептал здоровяк и бессильно вытянулся на земле. Болон отскочил от этой инертной, бесчувственной массы. Повсюду слышался топот ног, невнятные крики и отрывистые команды. Внезапно на более светлом фоне портовых сооружений материализовались темные силуэты бегущих людей. Болон опустился на колено и методично, как в тире, выпустил по группе все 8 пуль из новой обоймы. Раздались возгласы боли и ужаса. Атакующие валились на землю словно марионетки, выпавшие из рук кукловодов. Неожиданно ночную темноту прорезали ярко вспыхнувшие фары быстро приближавшегося автомобиля. Туман смягчал и поглощал их свет, отчего сам наливался странным, молочно-серебристым сиянием. Фары осветили позицию Болона, но не ослепили его. Противник либо отступил, либо перегруппировывал свои силы. Как бы то ни было, стрельба стихла. В наступившей тишине Мак услышал вдруг взволнованный женский голос. «Болон, садитесь в машину!» Издалека кто-то с досадой и злостью крикнул. «Черт бы вас побрал, машина! Остановите машину!» Тот, кто произнес эти слова, говорил с американским акцентом, и Болон готов был поклясться, что раньше уже слышал этот голос. Но времени на раздумья не оставалось. Стрельба, вспыхнувшая с новой силой, сконцентрировалась на машине, и это заставило Мака действовать более решительно. Под стук пуль, насквозь прошивавших кузов, и звон вдребезги разлетающегося стекла, машина неслась вперед, виляя из стороны в сторону. Проезжая мимо Болона, водитель притормозил, дверца открылась, и Мак нырнул в салон. Не успел он поднять голову и осмотреться, как шофер дал полный газ, и машина, взревев мотором, понеслась дальше. В полумраке салона он различил силуэт молодой, симпатичной женщины лет 25. Ее черные, коротко стриженные волосы резко контрастировали с белой, молочного цвета кожей. Короткая узкая юбка, плотно обтягивающая ее бедра, собралась в складки и задралась до самого паха, обнажая длинные стройные ноги, освещенные зеленоватым светом приборной доски. Машина на огромной скорости обогнула вокзал и влетела в узкий темный переулок, Вдали завывали сирены полицейских машин, усугубляя и реальность этой туманной ночи. Болон вогнал в Беретту новую обойму и обратился к девушке. «Я вам очень признателен, но если честно, то, что вы сделали в порту, страшно глупо». Она искоса метнула на него быстрый взгляд темных глаз, еще сохранивших следы пережитого панического страха. «Не говорите глупостей! Без меня ваши шансы были не больше 1 против 30!» «Но я не так уж плохо защищался», — мягко возразил Болон. Он уже узнал ее, так же, как и машину, шикарный спортивный ягуар. Мак заметил их еще на пароме, в Кале. Он даже предложил девушке закурить, когда они стояли на палубе парома и беседовали о плавании по радару. Такой системой сопровождения обычно пользуются капитаны паромов, курсирующих через Ла-Манш. «Вы не сможете выехать из Дувра, если не последуете моему совету», сказала она напряженным голосом, не сводя глаз с дороги. «Там, позади вас, в шляпной коробке. Это вам, только быстрее, умоляю». Болон открыл коробку и вытащил оттуда рыжий парик и накладную бороду. На самом дне лежал старый матросский бушлат. Он рассматривал содержимое коробки и размышлял о том, что бы это значило. Ему было совершенно ясно, что это похищение, тщательно спланированная и подготовленная акция. Операции подобного рода на авось не проводятся. «Немного дальше, мы поменяем машину», — объявила девушка, подтверждая тем самым предположение Болона. «Одевайте парик и приготовьтесь прыгать». Болоном овладело неясное беспокойство. Кто эта девушка? И почему ее так заботило благополучие какого-то Мака Болона? Куда она должна привести его и с какой целью? Слышные издалека сирены патрульных машин красноречиво свидетельствовали о том интересе, которое британская полиция проявляла к его личности. Впечатление, будто им манипулируют как марионеткой, неприятно раздражало Болона, и он напряженно размышлял, какое место в этой интриге отведено его очаровательной похитительнице. Инстинкт охотника, более судьбы ставшего дичью, подсказывал ему, что пока бессмысленно строить всякие предположения. Сначала нужно выбраться в безопасное место, а дальше будет видно. Мак решительно натянул на голову парик, прицепил бороду и уже напяливал бушлат, когда ягуар резко остановился у микроавтобуса Volkswagen. Они вышли из машины. Из-за автобуса вынырнул силуэт невысокого человека, который сел за руль ягуара вместо брюнетки и стал загонять его в искусно замаскированный гараж. Водитель Volkswagen'а нетерпеливо газовал, ожидая, когда Болон и девушка заберутся в салон. Мимо них с включенной сиреной промчалась патрульная машина. Человек, сидящий за баранкой Volkswagen'а, издал короткий смешок и пристроился следом за машиной полиции. Девушка устроилась вместе с Болоном на заднем сиденье. С трудом переводя дыхание, она постепенно приходила в себя и успокаивалась. Все еще во власти сильного нервного стресса, она прижалась к Маку и уткнулась лицом ему в шею. «Ну вот», — подумал он, — «начинается». А он-то рассчитывал сделать в Англии всего лишь короткую остановку перед возвращением в Штаты. Конечно, мимоходом можно было бы ликвидировать кое-кого из тех, кто фигурировал в заветном списке, заполнявшем многие страницы его маленького блокнота, с которым он никогда не расставался. Но в сложившейся ситуации, чтобы покинуть Англию, ему, похоже, придется прокладывать себе путь с оружием в руках. Обычного блица не получится. Он вновь оказался в джунглях, и торить тропу придется с помощью мачете. Последнее время его жизнь сопровождалась постоянным кровопролитием и стала казаться монотонной и скучной. Он уже привык к тому, что любой, даже самый завалящий городишко, куда его забрасывала судьба, немедленно становился полем боя. Однако он никогда не был сторонником оборонительной тактики, особенно в тех случаях, когда имел дело с превосходящими силами противника. Девушка начала плакать. Стресс проходил. Маг вздохнул, обнял ее за плечи и прижал к себе. Какими бы мотивами она ни руководствовалась, он был обязан ей жизнью. Она вытащила его из крайне неприятной ситуации и предоставила временный плацдарм, с которого он начнет свое наступление, после чего сможет покинуть Англию. «Неплохой плацдарм», — шевельнулась у него в голове неуместная мысль, особенно если принять во внимание ее восхитительную фигурку. Истории известно немало примеров, когда и не столь очаровательные женщины одним движением пальца приводили в действие целые армии и флоты. Мог ли он быть уверен, что она не вдохновит его на штурм Великобритании? Как бы то ни было, девочка оказалась характером. Кризис прошел. Она вытерла слезы, расслабилась и теперь сосредоточенно рассматривала руки Болана. Но когда микроавтобус остановился у поста полиции, перекрывший все выезды из Дувра, она скользнула в объятия Мака и положила голову ему на плечо. «Ничего не предпринимайте», — прошептала она. «Молчите, мы поговорим с ними сами. Они не должны слышать ваш американский акцент». К машине подошел полицейский в форме и вежливо попросил предъявить документы. Водитель Фольксвагена, мужчина довольно тучный, опустил боковое стекло и протянул ему бумаги. Полицейский внимательно изучил документы, потом что-то достал из кармана и показал шоферу. Они негромко перекинулись несколькими словами. Затем полицейский подошел к заднему окну, за которым сидела девушка, и легонько постучал по стеклу костяшками пальцев. Брюнетка медленно, словно с сожалением, выбралась из объятий Болана и с затуманенным взором глянула на полицейского. Она, казалось, только что очнулась от глубокого и приятного сна. Блюститель порядка взял под козырек и протянул ей увеличенное фото Болана. «Вы когда-нибудь видели этого человека?» — спросил он. Девушка кивнула. «О, еще бы! По телеку! Ведь это знаменитый американский авантюрист, да? Вы не видели его сегодня вечером?» Она отрицательно покачала головой. По всему было видно, что мысли ее витают где-то далеко-далеко. Тряхнув своей рыжей искусственной гривой, Болан тоже промычал «нет». «А спортивный ягуар?» — продолжал полицейский. «Вы теряете время, Бобби!» — вмешался водитель. «Эти двое часами глаз друг с друга не сводят!» Полицейский снова коснулся пальцами козырька фуражки, улыбнулся и махнул рукой, показывая, что они могут проезжать. Проехав пост полиции, шофер обернулся и улыбнулся Болану. «Неплохо выкрутились, а? Меньше чем через 2 часа вы будете в Лондоне, старина, так что держите нос по ветру, а конец на 12 часов!» Последний совет несколько смутил и озадачил Мака. Он искоса взглянул на девушку. Та улыбнулась и пояснила. «Он хотел сказать, держитесь молодцом!» Болан что-то неразборчиво буркнул в ответ, отпустил девушку и расслабился. Похоже, в Англии проблем с лексикой у него будет больше, чем во Франции. Весь оставшийся путь до Лондона они проделали в полном молчании. Никто не проронил ни звука. Девушка, отодвинувшись на край сиденья, молчаливо смотрела в окно. Болан следил за дорогой и за каждым движением толстяка-водителя. Он понимал, что придет время, и ему все объяснят, а пока нужно набраться терпения и ждать. В Лондон они прибыли после полуночи. Проехав через Темзу по Вестминстерскому мосту, микроавтобус миновал Пэл-Мэл и въехал в Сохо. В этом районе, несмотря на поздний час, жизнь кипела вовсю. Тысячи ресторанов, кафе, баров и дискотек привлекали сюда лондонских гуляк и иностранцев. Добравшись до западной окраины Сохо, Volkswagen остановился у особняка, построенного, наверное, еще в начале 19 века. Фасад этого старинного, красивого здания, потемневшего от времени и непогоды, украшал витраж, а на массивной входной двери, обитой алым бархатом, красовалась медная табличка с надписью «Музей де Сада, частный клуб». Едва лишь пассажиры «Фольксвагена» ступили на тротуар, как микроавтобус тронулся и исчез за поворотом. Дверь клуба легко отворилась, и Болон пошел за своей спутницей, с интересом разглядывая великолепные хрустальные люстры и превосходные резные деревянные панели, украшавшие стены. Из холла они попали в большой зал, богато отделанный красным деревом. Несмотря на показную роскошь, дом выглядел пустынным и заброшенным, в нем пахло затхлостью и пылью. Болону показалось, будто его погребли заживо. «Странный музей», — сказал он. «Это частный клуб», — ответила незнакомка. «Не беспокойтесь, я хранительница музея. Меня зовут Энн Франклин». «Зачем вы привезли меня сюда?» «Я не уполномочена рассказывать вам об этом. Устраивайтесь и будьте как дома, а я пока позвоню директорам». «Каким директорам?» «Директорам музея, конечно. Они все устроили. Но я должна признаться, что такого фейерверка в Дувре мы не ожидали». Девушка направилась к двери в другом конце зала. «Вон там вы найдете бар!» Она указала пальцем. «Расслабьтесь!» Развитие событий начало интриговать Болона. Он избавился от бороды и парика, сбросил тяжелый бушлат и, подойдя к бару, плеснул в стакан тоника и осушил его одним глотком. Утолив жажду, маг подошел к двери. В подтверждение его подозрений дверь оказалась запертой на ключ, как, впрочем, и вторая, в другом конце зала. Охваченный растущим беспокойством, Болон вернулся к бару. Он закурил, но при этом краем глаза заметил отблеск пламени зажигалки на противоположной стене. Тщательный осмотр подозрительного места не обманул его ожиданий. За резной панелью скрывался широкоугольный объектив видеокамеры. Мак секунду смотрел прямо в объектив, затем прикрыл его широкой ладонью. «Ну все!» — довольно громко сказал он. «Игра закончена! Что здесь происходит?» Ответ не заставил себя долго ждать. Ожили скрытые динамики, и Болон услышал голос, явно принадлежащий воспитанному, образованному человеку и, вне всяких сомнений, британцу. «Вы чрезвычайно проницательны, мистер Болон. Добро пожаловать в Англию. Надеемся, что в качестве гостеприимных хозяев мы вам понравимся. Мы искренне сожалеем об инциденте в Дувре. Вы, должно быть, уже поняли, что мы к нему не имеем ни малейшего отношения». Болон убрал руку с объектива, сделал два шага назад и холодно глянул в равнодушно поблескивающий зрачок камеры. «Да упокоится с миром прах Джеймса Бонда!» — язвительно произнес он. «Меня посадили под замок, да под надзор недремлющего ока скрытой камеры, и еще пытаются доказать, что я удостоен высокой чести. Кому я обязан такому радушному приему?» В ответ послышался сухой смешок. «Не сомневаюсь, что вы сможете нас понять, мистер Болон. Всему виной ваша... несколько легендарная репутация. Мы подумали, что будет лучше, если...» «Ну и напрасно!» — оборвал невидимого собеседника Болон. «Даю вам 20 секунд, чтобы открыть двери, иначе я их взорву!» Повисла тягостная тишина. «Не хамите, мистер Болон! И будьте осторожны! Как только мисс Франклин закончит доклад, мы решим, что делать!» «Значит, я хамлю!» — спокойно ответил Болон. «Но так можете поцеловать меня в задницу!» Беретта мгновенно появилась у него в руке. Выстрел гулко прогремел в пустынном зале, и объектив камеры рассыпался в мелкую, стеклянную пыль. «Мистер Болон, ради бога!» — забормотал испуганный голос. «Вам хорошо видно?» — хладнокровно поинтересовался маг. «Конечно же нет, ведь вы разбили объектив камеры!» «Значит, теперь мы с вами находимся в равных условиях», — заявил Болон. «У вас есть еще 10 секунд, чтобы открыть дверь». «Но это невозможно». раздосадованно воскликнул его невидимый собеседник. «Будьте благоразумны, старина, мы не можем!» «Мое терпение лопнуло!» — сухо произнес Болон. Он решительно направился к двери, через которую ушла девушка, и выстрелил в замок. Ударом ноги маг распахнул дверь и вошел в крошечную комнатку, из которой попал в большой зал без окон, пышно убранный на восточный манер. Там и сям на полу были разбросаны мягкие пуфики и подушки, словно в гареме восточного владыки. В дальнем конце зала Болон заметил весьма необычную дверь. Ее окружали огромные гипсовые ягодицы, между которыми виднелись дверные створки, сделанные в виде громадных женских половых губ. «И очень странный музей!» — пробурчал Болон, проходя сквозь раздвинутые губы. Он оказался на лестнице, которая вела на верхний этаж. Сжимая в руке верную беретту, маг осторожно поднялся наверх и очутился в маленькой клетушке, напоминавшей монашескую келью. Кроме небольшого стола и пары складных стульев, здесь больше ничего не было. В глаза Болону бросился висевший на стене пояс верности, наподобие тех, что некогда надевали на своих жен средневековые рыцари, которые, отправляясь в крестовый поход, превыше всего ценили целомудрие своих прекрасных дам. Маг толкнул следующую дверь и попал в другую комнатушку, скорее камеру, в которой стояла ветхая походная кровать, а под потолком тускло светила голая лампочка. Присмотревшись к кровати, маг понял, что это скорее козлы, которым можно было в разных позах привязывать жертву. От отвращения Болона передернуло, он начал понимать, в какой музей его занесло. Следующая камера подтвердила его подозрение. Она оказалась пустой, но в стену были вмурованы наручники. Под ними лежал небольшой бочонок с прислоненной к нему узкой доской, назначение которой было вполне очевидным. Стоя на этой шаткой ненадежной опоре, жертва должна была либо сохранять равновесие, либо всем телом повиснуть на наручниках. На противоположной стене висел большой плетеный хлыст. Болон сразу представил себе беднягу, с трудом сохраняющего равновесие, под градом ударов, сыплющихся на него. Маг был не искушен в эротическом садизме, но наконец понял, почему музей носил имя маркиза де Сада. Чувствуя себя не в своей тарелке, Болон заглянул еще в несколько камер, оснащенных различными орудиями пыток. Ему уже начало казаться, будто он попал в какой-то безумный лабиринт, из которого нет выхода в нормальный, человеческий мир, когда, наконец, он нашел вторую лестницу. Она-то и вывела его в зал, точную копию того, что располагался на первом этаже. У небольшого письменного стола стояла Энн Франклин. Держа в руке телефонную трубку, она спокойно разглядывала возникшего на пороге Болона. «Вы зря устраиваете этот спектакль», — сказала она. «Мы только хотим помочь вам». «Право, не стоит доставлять себе столько хлопот», — ответил маг, внимательно изучая зал. «Я не собираюсь играть в ваши игры. Где этот тип?» «Какой еще тип?» — недоуменно спросила девушка. «Тот самый, что говорил голосом унтер-офицера и любит подглядывать за незнакомыми людьми. Откуда он говорил со мной?» «А, так вы уже в курсе». «А вы как думали?» — с сарказмом спросил Болон. Он обошел весь зал и остановился перед девушкой, немного подумал и сунул беретту в кобуру под мышкой. «Очень мило с вашей стороны, что вы подбросили меня до Лондона. Здесь есть другой выход, или мне опять придется идти через камеры пыток?» «Но вы не можете уйти сию минуту!» — слабо вскрикнула девушка. «Еще как могу!» — заявил Болон, несколько смягчив тон. «Там, в Дувре, вы показали себя храброй девушкой, и я вам очень признателен, но я вас ни о чем не просил, а благодарность имеет свои пределы, поэтому я не собираюсь сидеть под замком в музее для извращенцев, к тому же я не переношу, когда за мной следят». Она опустила глаза. «Прошу простить нас за те меры предосторожности, которые мы вынуждены были предпринять. Что касается видеокамеры, так ее установили не для того, чтобы следить за вами. Ну а если вы по-прежнему горите желанием повидать человека, который говорил с вами, то Чарльза вы можете найти в подвале. Там наш пост безопасности. Но прошу вас, не беспокойте его. Это старый почтенный человек, за всю жизнь не обидевший даже мухи». «Здесь ведь не только музей, верно?» — прервал ее Болон. «Разве вы еще не поняли это?» Энн с вызовом посмотрела на него. «Все люди имеют право на сексуальные наслаждения, даже если их вкусы несколько... отличаются от общепринятых. У нас они получают то, чего им не хватает». «Дыбы и хлыста», — язвительно заметил маг. «Это всего лишь внешние аксессуары, так сказать, для психологического настроя. Некоторым людям нужна стимуляция, пусть даже она носит несколько извращенный характер. В этом плане можно провести параллель с порнографией». «Понятно», — протянул Болон. «Небольшая экскурсия по камерам пыток. И ваши клиенты готовы трахаться, так что ли? Послушайте, да ведь это лишено всякого смысла». «Мы... у нас есть служащие», — тихо сказала Энн Франклин. «За некоторую плату мы можем предложить своим клиентам... партнеров». Болон понял, что она пытается удержать его. «Как долго?» «Ладно, все это меня не касается. Кого вы ждете?» «Что?» «Вы хотите, чтобы я кого-то дождался? Кого?» «Я вам уже говорила, что должна позвонить директорам». «Что им от меня нужно?» «Они скажут вам об этом сами?» «Нет. Либо вы скажете мне все немедленно, либо я ухожу». «Они хотят вам помочь». «С какой стати?» Она пожала плечами. «В свою очередь, они были бы вам крайне благодарны за ту помощь, которую вы можете оказать им. Но я ничего не должна говорить. Подождите их прибытия». «И что потом?» Ее бедро коснулось ноги Болона. Энн неестественно громко рассмеялась и положила руку ему на плечо. «Вы, американцы, при желании можете выглядеть очень крутыми парнями». «Вы боитесь меня?» «Да». Девушка положила ему на плечо другую руку и, тихонько вздохнув, прижалась к Маку всем телом. Она замерла, затаив дыхание, потом отпрянула и повернулась к нему спиной. «Хорошо, уходите. Я понимаю вас». Болон наблюдал за ней, тоже пытаясь понять ее чувства и истинные мотивы поведения. А ведь она очень даже хороша собой. Какую роль она играла в этом притоне для чокнутых? Маг вздохнул, ясно осознавая, что человеку случайному, вроде него, вряд ли стоит искать приключений на свою голову. «Спасибо за довер», произнес он и быстро направился к двери. И тут, преграждая ему путь, на пороге возник человек. Он напоминал голливудскую карикатуру на британского офицера. Все было на месте, и маленькие усики, и безупречный костюм из твида. Он держался подчеркнуто прямо, а потому казался выше своих 6 футов. Болон сунул руку под мышку и нащупал рукой неразлучной береты. «А вот и Чарльз собственной персоной!» — насмешливо протянул он. «Неверно!» — ответил незнакомец. «Чарльз у себя в подвале. Он меняет дорогостоящую камеру, которую вы уничтожили совершенно напрасно. Извините, Болон, но ваша манера платить за добро просто отвратительна!» «Вам не стоило запирать меня на замок!» — пожал плечами Болон. С беретой в руке он приближался к двери. Джентльмен в твидовом костюме не шевельнулся, по-прежнему преграждая единственный выход. «Пока я ничего не могу объяснить», — сказал он, — «но сейчас вам нельзя выходить на улицу, Болон. Там вас ожидает наш общий враг и неминуемая гибель». «Откуда вам это известно?» «Я видел их, когда входил в здание. Весь сквер ими кишмя кишит». «Кого вы имеете в виду?» — с подозрением спросил маг. «Полицию? Шутить изволите? Конечно, нет. Хотя и она вертится неподалеку». «Вы что-то говорили про общего врага. Объяснитесь, пожалуйста», — попросил Болан. «Те, кто жаждет вашей крови, пытаются раздавить и нас, но по другим причинам. Не забудьте, мы помогли вам попасть в Англию и рассчитываем теперь, что...» «Ну вот, одной загадкой стало меньше», — заметил Болан. «Но в Дувре было полно мафиози. Откуда они узнали о моем прибытии?» «Этот вопрос нас беспокоит так же, как и вас. Похоже на утечку информации. Не волнуйтесь, мы обнаружим виновного». «Допустим, пока я удовлетворен вашими ответами», — сказал Болан. «Но что вам дает мое присутствие? Или, как я понимаю, вам нужен наемный убийца?» Джентльмен слегка пожал плечами. «Ваша терминология несколько прямолинейна, но, в общем-то, вы угадали. Вы приговорили к смерти кое-кого из сильных мира сего. Они находятся у нас, в Лондоне. Мы решили, что... Короче, мы проголосовали, Болан». «Проголосовали? За что?» «Мы решили финансировать ваше пребывание в Лондоне». «Вы ошиблись, я не продаюсь», — тихо, с укором сказал Болан. «Конечно, конечно. Извините, ради бога. Я не хотел оскорбить вас. Мы просто рассчитывали на сотрудничество». «А точнее, мы снабдим вас кое-какой информацией, а вы обеспечите нашу защиту?» Болан погрузился в размышления. «Таким образом, — продолжал его собеседник, — когда вы закончите работу в Лондоне, мы обеспечим ваш выезд из страны». «Не пойдет, — заявил он, не терпящим возражения голосом. — Пропустите меня, я ухожу». Человек в дверях криво усмехнулся. «Киплинговский кот», — загадочно сказал он. «Чего-чего?» «Мне вспомнились сказки Рэдьярда Киплинга. В них шла речь про кота, который жил в джунглях. Задрав трубой хвост, он бродил по диким лесам, сам такой же дикий и одинокий. Это вы, Болан, дикий кот, который ходит сам по себе. Признаюсь, я восхищен вами. Если вы не против, я распоряжусь, чтобы эту эпитафию высекли на вашей надгробной плите. Благодарю вас». Болан отстранил твидового джентльмена от двери и начал спускаться по слабо освещенной лестнице. «Подождите!» — крикнула ему вслед молчавшая во время беседы девушка и побежала к двери. Она нагнала Болана в самом низу лестницы и протянула ключ. «Куинхаус!» — прошептала она. «Квартира со стороны фасада, верхний этаж. Это прямо напротив парка, у Рассел-сквера. Вы легко найдете дом. Там вам нечего опасаться, и вы всегда будете желанным гостем. Всегда!» Болан нагнулся и коснулся губами ее лба. «Окей!» — шепнул он. И вышел, сунув ключ в карман, хотя в этот момент дом на Рассел-сквер казался ему абстракцией, пустым звуком. Если твидовый приятель не соврал, то он попадет на улицу, где полным-полно мафиози. Мак глубоко вздохнул и проверил, сколько еще патронов осталось в обойме Беретты. «Значит, кот бродит в одиночку?» Болан изобразил на лице подобие улыбки и нащупал в кармане запасные обоймы. «Сама по себе идея неплоха. Он задерет хвост трубой и пройдет через дикий лес, в котором правит мафия. Все джунгли похожи как две капли воды, и царит в них один и тот же закон — быстро убить и исчезнуть, чтобы затем вернуться и начать все сначала. Болан хорошо усвоил этот закон. Он был стар как мир, старше любых других человеческих законов. А кроме того, Болан тоже мог процитировать Киплинга. Таков закон джунглей, старый как само небо. Или еще. Тени вздох пронеслись по джунглям. Это страх. Маленький. Это страх. Да, подумал Болан, Киплинг знал в этом толк. Обратный путь лежал через тесные камеры, вызывавшие у него болезненное отвращение. Нигде не задерживаясь, он миновал их, прошел сквозь гигантские половые губы, которые чья-то извращенная фантазия превратила в двери, и снова оказался в зале-гареме. На этот раз он заметил массу мелочей, на которые прежде не обратил внимания. Фаллические статуэтки, вазы в форме ягодиц, абажуры из корсетов и множество других элементов эротического декора. Болон печально покачал головой, думая об оставшейся наверху девушке, и вошел в зал-гостиную. У стены рядом со снятой деревянной панелью на коленях стоял седой старик. Он поднял голову и, нахмурившись, посмотрел на Болона, но, не выдержав немой дуэли, отвел взгляд от сузившихся, блеснувших холодным огнем серых глаз. «Покажите мне, как незаметно выйти отсюда!» — приказал Болон. Чарльз с трудом, постарчески, поднялся на ноги. «Самый надежный путь через подвал, но он приведет вас всего лишь на ту сторону сквера. На мой взгляд, это даст незначительное преимущество». «Отлично!» — кивнул Болон. Незначительного преимущества ему сейчас как раз и не хватало. Но он постарается обрести его во время предстоящей прогулки по дикому лесу. Старика звали Эдвин Чарльз, но он предпочитал, чтобы его звали просто Чарльз. Болон попал в точку, определив по голосу, что имеет дело с бывшим военным, дважды пенсионером, как объяснил потом сам Чарльз. Он прошел Вторую мировую войну в качестве офицера связи при американской военной разведке. Он имел хорошую возможность наблюдать за американцами и восхищался ими. А потому он прекрасно понимал недовольство Болона и не осуждал его крутых мер против скрытой камеры. Маку никак не удавалось определить точный возраст Чарльза. Он давал ему около 75 лет, плюс-минус еще 3-4 года. Если бы Болону пришлось сделать выводы на основе его умственных способностей, то он охотно скостил бы старику не один десяток лет, поскольку Чарльза отличали живость и ясность мысли, а его глаза сверкали молодым, юношеским задором. Сдавала лишь телесная оболочка, и когда Чарльз двигался, это становилось заметно. В расцвете лет он был, вероятно, очень крепким и привлекательным мужчиной. Высокий рост, волевая челюсть и серебристо-белые вьющиеся волосы быстро расположили к нему Болона. Мак с удовольствием свел бы с ним дружбу, доведись им встретиться лет 30-40 тому назад. В прежние годы запасной выход был частью системы ливневой канализации. Старик вел Болона через старый туннель, кое-где хранивший следы бомбардировок времени последней войны, и рассказывал, что раньше запасной выход имел жизненно важное значение, а теперь туннель стал лишь продолжением музея, который следовало сохранять, как и все остальное. «В Лондоне наших дней все позволено», — говорил старик, блестя живыми глазами. «Грех во многом потерял свой прежний шарм, не так ли?» Добравшись до конца подземелья, Болон поблагодарил Чарльза, крепко пожал ему руку и извинился за разбитую камеру. По металлической лестнице он поднялся к массивному чугунному люку и уперся в него плечами. Снизу Чарльз взволнованно наблюдал за ним, подсвечивая небольшим карманным фонариком. «Эй, Янки, прежде чем высовываться, как следует осмотрись», — посоветовал он. «Будет исполнено, сэр», — с улыбкой ответил Болон. «Вы знаете, этот маленький очаровательный музей, он имеет совсем другой смысл. Вы уже, должно быть, догадались об этом сами. Это символ нашей эпохи, Болон. Помните это. Нашей эпохи!» Улыбка исчезла с лица Болона. Взмахом руки он попрощался с Чарльзом и опустил люк. Ему не давал покоя вопрос, что могло заставить такого старика ввязаться в подобную авантюру. Лучше бы ему проводить время в приличном и спокойном клубе, рассказывая о славных подвигах минувших дней, чем терять время на сомнительную игру в шпионов в борделе для извращенцев. Мак решительно отогнал от себя мрачные мысли и задумался над более актуальной проблемой. Он находился в подвале дома, расположенного напротив музея Десада. Это здание также принадлежало директорам музея. Здесь располагались специализированный книжный магазин и секс-шоп. Подвал служил складом, и в желтоватом свете маленькой лампочки Мак видел разложенные повсюду стопки книг и коробки с другим товаром. По скрипучим ступенькам он поднялся наверх и проник в торговый зал магазина. Здесь царила почти полная темнота. Слабый свет уличного фонаря с трудом проникал сквозь опущенные жалюзи окон, но его хватало, чтобы выявить материальную сущность и форму различных предметов. Болон спрятался в тени у витрины и принялся внимательно наблюдать за всем, что происходило на улице. Туман рассеялся, лишь небольшие его клочья стелились над самыми крышами домов. С полдюжины бестолково расставленных фонарей давали мало света, и большая часть сквера тонула в темноте. Через несколько минут напряженного ожидания Болону повезло, он заметил огонек, кто-то прикуривал сигарету. Человека Мак не видел, хотя тот стоял прямо перед магазином. Его присутствие выдавал ярко рдеющий во тьме огонек горящей сигареты. Спустя пару минут мимо окон магазина медленно проехал американский Линкольн, битком набитый пассажирами. На дверце водителя Болон заметил фару-искатель. Это были охотники. Едва лимузин исчез из виду, как из темноты вышел человек и остановился под фонарем, чтобы взглянуть на часы. Через секунду он снова растворился в ночи. Да, Болона ждали. Чуть позже снова появился Линкольн, но остановился в стороне, вне поля зрения Мака. Высокий и широкоплечий мужчина тут же прошел перед витриной магазина и направился к машине. В это же время на другой стороне сквера открылась дверь музея де Сада, и в светлом прямоугольнике двери возникла стройная фигура Энн Франклин. Болон внимательно наблюдал за ней, пытаясь понять, как воспримут ее появление те, кто сейчас шатается по скверу. Девушка неторопливо пересекла улицу и остановилась перед фонарем в центре сквера. Болону показалось, что она смотрит прямо на окно книжного магазина. Несомненно, Чарльз рассказал ей о его уловке. Мак раздосадованно следил за ней. Чего ей надо? Он уже начал закипать, когда из тени вышел человек и направился к девушке. Не останавливаясь, он прошел мимо нее. Энн повернула голову и проводила его взглядом. Они разговаривали? Болон не знал. Скорее всего, нет. Прошло несколько минут, и в переулок, ведущий к скверу, завернуло такси. Девушка помахала рукой, и машина остановилась рядом с ней. Она села на заднее сиденье, и такси тронулось. Но не успели его огни скрыться за поворотом, как из темноты сквера следом за такси двинулась другая машина. Нет, девочка ничего не сказала. Ее просто опознали и установили слежку. Мафиози не хотели зря рисковать. Как, впрочем, и Болон. Терпеливо наблюдая за сквером, он получил ясное представление о силах противника. Их было много, слишком много, чтобы решиться на атаку в лоб. Поэтому Мак дожидался удобного момента, и его время наконец наступило. Он бесшумно пересек торговый зал и через черный ход вышел во двор магазина. Вдоль здания тянулась узенькая, вонючая и очень темная дорожка, которая через десяток метров заканчивалась тупиком. Другого выбора не было, и Болон осторожно двинулся в сторону сквера. Свернув за угол, Мак увидел того здоровяка, которого приметил еще из окна. Тот стоял, прислонившись к стене, на полпути между Линкольном и входом в магазин. Скрестив руки на груди, он откровенно скучал. Болон, незамеченным, почти вплотную подошел к нему. И только тогда мафиози заметил чужое присутствие. Он шарахнулся в сторону и выругался. «Черт!» свистящим шепотом произнес он. «Ты бы хоть дал сигнал! Так напугать меня!» «Переживешь?» — спокойно ответил Болон. «Я не думаю, что он здесь. Мы пошли по ложному следу». Он подошел еще ближе, стараясь, чтобы свет отдаленного фонаря все время светил ему в спину. «Так считает Дано?» «Да», — ответил Болон. Имя, произнесенное мафиози, говорило ему о многом. «Дано Джулиамо?» «Возможно. Он был лейтенантом одного из семейств Нью-Джерси». «В Джерси лучше, чем здесь, а?» — с отвращением произнес Болон. «В 2 часа утра везде одинаково», — ответил Громила, пытаясь разглядеть лицо своего собеседника. Но в темноте лондонской ночи это оказалось непросто. Болон сообразил, что тому хочется выяснить, не начальник ли перед ним. Члены организации очень щепетильно относились к табелю о рангах, и Мак решил воспользоваться этим. «Можешь пойти выпить кофе», — произнес он, голосом, в котором звучали начальственные нотки. «А что, есть кофе?» — оживился мафиози. «Тебе надо повторять дважды». Солдат вздохнул, что-то пробурчал насчет английских помоев и выудил из кармана пачку сигарет. Болон резко ударил его по руке, и сигареты полетели на тротуар. «Ты что, рехнулся?» — зашипел он. «Уж не собираешься ли ты смолить на посту?» «Так ты же сам сказал, что мы идем по ложному следу!» — невозмутимо ответил мафиози. Он подобрал пачку и сунул ее в карман. «Послушай, я приехал сюда не для того, чтобы хлебать местную вонючую бурду. Я не хочу упустить свой шанс и потерять 100 000 баксов. Если нашего приятеля тут нет, то нечего здесь зря ошиваться. Лучше снова заняться его поисками». «Охотник за премиями», — подумал Болон, — «но уже в стиле 20 века. Он даже не член семьи». Решив воспользоваться этим нюансом, Мак сказал: «Повтори-ка мне свое имя». «Данлэп», — вызывающе проворчал наемник. «Джек Данлэп, может тебе повторить по буквам?» «Не забудь одну вещь, Джек Данлэп», — сухо бросил Болон. «Твои расходы оплачиваем мы с Данно. Мне нравятся нахальные парни вроде тебя. Отправляйся пить кофе и передай Данно, что Фрэнки просил перевести тебя в первую линию. Понятно? Туда, где больше всего шансов схлопотать пулю в лоб». Данлэп ухмыльнулся. «Конечно, Фрэнки, ты не пожалеешь о своем решении. Те, кого я пришью, земли уже не подымутся, вот увидишь. Учти, покойников придется опознавать, так что позаботься, чтобы это было возможно». «Не беспокойся», — хихикнув, ответил Данлэп. «Я продырявлю им брюхо. Ты же не по пупку будешь устанавливать их личность». Он еще раз попытался разглядеть лицо Болона, потом бросил эту затею и направился в другой конец сквера. Болон, в свою очередь, пошел к Линкольну, стоявшему у тротуара с потушенными огнями. Двигатель машины чуть слышно работал на холостых оборотах. Пассажиры машины уже обратили внимание на приближавшегося человека. Болон нагнулся к водителю и повелительным тоном приказал: «Эй, вы! Прикройте Данлэпа! Он, кажется, что-то заметил!» 3 двери открылись почти одновременно, и темные силуэты растворились в ночи. На месте остался только водитель. Болон резко рванул на себя дверь. «И ты тоже!» — рявкнул он. «Пошел!» Шофера словно ветром сдуло. Частый стук его каблуков говорил о том, что он побежал догонять остальных. Болон нагнулся над приборной доской, нашел кнопку выключения фароискателя и нажал ее. И тут же ослепительный луч света выхватил из темноты солидную фигуру Джека Данлэпа. «Вот он!» — истошно завопил Болон. Залитый потоком яркого света, Данлэп обернулся, держа в руке большой револьвер, и сделал шаг в сторону, тщетно пытаясь выйти из светового туннеля, прорубленного в ночи. Но его коллеги оказались проворнее. На наемного убийцу обрушился густой свинцовый дождь. Он умер раньше, чем рухнул на землю, сотрясаемый все новыми и новыми попаданиями. Мак скользнул за руль Линкольна и тронул его с места. «Это не он, идиоты!» — снова раздался его голос. Луч фары метнулся в сторону и в дальнем конце сквера высветил силуэт бегущего человека. Он тут же остановился и поднял руки над головой. «Это не я!» — по-зайчи заверещал он, но было уже поздно. Со всех сторон загремели выстрелы, и несчастный, истекая кровью, покатился в сырую траву сквера. Болан вырулил на улицу и, не включая огней, газанул, желая только одного — поскорее убраться с этого неуютного места. Нарушая ночную тишину, у музея время от времени вспыхивала перестрелка, и чей-то голос настойчиво требовал прекратить огонь. Выбравшись на какой-то проспект, Болан перевел дух. Группа мафиози, расположившаяся на углу сквера, безоговорочно пропустила его, узнав свою машину. Судя по всему, в их рядах царило полнейшее замешательство. «Союзники должны знать друг друга», — думал Болан. «Однако они должны хорошо знать и своих врагов». Палачу еще не раз придется вспомнить эту истину, но сейчас он был свободен и мчался сквозь дикие джунгли Лондона. Дано Джилиамо чувствовал себя самым несчастным человеком на свете. В течение одной ночи он устроил две великолепные засады, и все напрасно. Эта сволочь Болан каждый раз уходил целым и невредимым, оставляя за собой кучу окровавленных трупов. «Моя самая большая беда состоит в том, что приходится делать эту работу совместно с бандой бестолковых идиотов», раздраженно объяснял Данну лондонскому резиденту мафии. «Даже с этими бездельниками мы никогда не доберемся до Болана». Зажав в зубах потухшую сигару, Ник Триггер, крупный мужчина лет 45, задумчиво наблюдал за Капери Джимми из Нью-Джерси, известный ранее под другими именами Анданте, Фюмерри, Вудс, наконец. Ник был наемным убийцей, состоящим на содержании семейств восточного побережья Штатов с конца 40-х годов. С фальшивыми документами на имя Николаса Вудса он уже почти год находился в Англии, выполняя весьма деликатную миссию, порученную ему советом американских капо. В шифровках, которые приходили на его имя из-за океана, его величали Ником Триггером, спусковым крючком, и эта кличка прочно приклеилась к нему. Оригинальность и своеобразие Ника заключались в том, что он должен был срывать любую попытку организованного преступного мира Англии конкурировать с мафией в интересующих ее направлениях легального бизнеса. Вряд ли можно было найти человека, более подходящего для этой цели. На совести Триггера, исполнителя крутого, упорного и очень жесткого, насчитывалось более сотни убийств, прямо или косвенно заказанных мафией. Жертвами Ника преимущественно становились его же коллеги. В настоящий момент этот профессиональный убийца представлял в Лондоне совет капо и подчинялся только ему одному. Поэтому проблемы, вызванные присутствием Капери Джимми из Нью-Джерси, доставляли ему немало хлопот. Ник вытащил сигару изо рта. «Сколько у тебя людей, Данно?» — спросил он. «Дюжина ребят из моей личной команды», — ответил тот. «Кроме того, есть еще человек 20 охотников за премиями, из тех, кого я привез с собой. А сколько народу я нанял здесь, даже затрудняюсь сказать. Их число все время меняется. Стоит Болану прикончить одного из них, как десяток других, тот же дают дёру. Так сколько все-таки местных у тебя на сегодняшний день?» «Что-то около 12. Триггер удивленно присвистнул. «Ничего себе! Ты таскаешь за собой целую армию и никак не можешь выловить Болана!» «Ты бы видел этого типа в деле!» — вздохнул Джилиамо. «Количеством его не возьмешь. Нужно качество. Я привез несколько толковых ребят, Ник, но по классу никто из них не сравнится с Боланом. Кроме того, ставить наемников в первую линию — просто преступление. Болан сшибает их как кегли и просит еще. Ты себе представить не можешь, что он нам устроил последний раз. Я готов биться об заклад, что сам он не сделал ни одного выстрела. Ему удалось заставить этих болванов перестрелять друг друга. Выходит, он хитер, а? Как лиса, Ник, как чертова лиса. Ник задумчиво пожевал сигару. Чем я могу тебе помочь, Данно? Я подумал, что ты мог бы заменить меня, Ник. Чтобы прикончить Болана? Да. Я не знаю никого, кто мог бы сделать эту работу лучше Ника Триггера. В Майами я слышал, он как следует дал прикурить братьям Талиферу, пробормотал Ник. И не только им. Он перевернул вверх дном все Майами. Теперь это зона бедствия. И все же круче Талифера никого нет, заметил Ник. Похоже, Болан не зря заработал свою репутацию. Несомненно, Ник, подтвердил Джулиано. Он превзошел даже братьев-разбойников. Если честно, все мои ребята боятся его как огня. Я не могу этого скрывать от тебя. Они открывают огонь по всему, что шевелится. По правде говоря, я не знаю никого, кроме тебя, кто мог бы убить подонка Болана. Громила со стажем цинично усмехнулся. Не пытайся провести меня, Данно. Я никогда не берусь за работу, только потому, что кто-то лизнул мне задницу. Я говорю то, что думаю, заявил Джулиано. Надеюсь, тебе это понятно. Допустим, уклончиво ответил Ник. Полагаю, ты понимаешь, насколько мне нужно быть осторожным здесь, в Англии. Я играю по-крупному, и банк еще не сорван. У меня хватает собственных хлопот и без твоих проблем. Ни минуты не сомневаюсь в этом, Ник. Но я думал, что... Мы вложили сюда немалые средства. В Англии у нас есть свои киностудии, театры, клубы, казино. Мы много зарабатываем, Данно, причем легально. Так же обстоит дело с музыкальными группами и студиями звукозаписи. Приходится вертеться. Конкуренция очень сильная. А люди здесь не хотят получать легкие деньги. Я хочу сказать, что ни фараоны, ни высокопоставленные чиновники взяток не берут. Не знаю даже, что и делать. Первый раз вижу такую честную страну. Я не знал, что ты занимаешься бизнесом, удивленно заметил Джулиано. Мне казалось, что ты крутишь местными боссами. Так оно и есть. Но то, что я тебе рассказываю, делает мою задачу еще более деликатной. Если не можешь купить себе безопасность, постарайся завоевать ее силой. Если местные шишки даже слышать не хотят ни о каком сотрудничестве, приходится лезть туда, где пока еще свободно. И я очень близок к успеху, Данно. По-моему, ты мог бы решить эту проблему в два счета, Ник. К тому же подумай, во сколько возрастет твой авторитет. Твой успех покажет раз и навсегда, что братья Талиферу тебе в подметки не годятся. Ник Триггер глубоко вздохнул. Он теребил свой галстук и кофейной чашкой выписывал круги по столу. Об этом я должен поставить в известность совет Капо. Никаких проблем. Болан нужен им больше, чем Манхэттен. Только вот что. Хорошо бы ты смог подать им ситуацию под таким соусом, чтобы я не выглядел законченным идиотом. Скажем, в том плане, что я не знаю города так, как ты, и что тебе хотелось бы избавиться от этой проблемы как можно быстрее. Улавливаешь? Нужно сделать так, чтобы в Штатах не возникли сомнения в моей компетентности. Да, понимаю, Данно. Твои слова не лишены здравого смысла. Если твои парни еще хоть раз затеют перестрелку на улицах Лондона, город окажется под колпаком. И тогда все, что мне удалось добиться, ребята из СИДа пустят псу под хвост. Эти типы шутить не любят. Что это еще за СИД? Поинтересовался Данно. Один из отделов Скотланд-Ярда, отдел уголовного розыска. Его сотрудники дадут нашим федералам 100 очков форы. Хорошо, вот что нужно сказать совету, моментально сориентировался Джулиано. Скажи им, что ты хочешь взять дело в свои руки, а мне отводишь роль помощника. Хорошо, я подумаю о твоем предложении, сдержанно ответил Ник Триггер. Ликвидация Болана стало бы достойным завершением его карьеры. Кроме того, успехи Триггера в Англии были куда как серьезнее, чем то, что рассказал Дано Джулиамо. Совсем скоро Ник поднимется еще на одну ступеньку иерархической лестницы. И было бы неплохо добиться успеха там, где свернули себе шею братья Талиферу. Группа респектабельных джентльменов чинно устраивалась вокруг большого стола для совещаний. У большинства из них на лицах застыло торжественное выражение, но кое-кто еще клевал носом. И неудивительно, куранты Биг Бена только-только пробили 4 часа утра. Судя по всему, проблема, заставившая их в столь ранний час собраться в этом внушительном здании на набережной Темзы, нуждалась в неотложном решении. Представительный мужчина с манерами высокопоставленного государственного чиновника стоял перед огромной картой Лондона. По-хозяйски скрестив на груди руки, он терпеливо ожидал, пока все не усядутся. Когда в кабинете наконец установилась полная тишина, он шагнул к небольшому пюпитру, установленному на столе, бегло просмотрел несколько листков и, подняв голову, взглянул на собравшихся. «Новый день начинается рановато, не так ли, господа? Я вижу, что мы очень встревожены и горим желанием перейти от слов к делу, а посему постараюсь быть по возможности кратким». Он сделал паузу, словно ожидая адекватной реакции на свой английский юмор, но в большом кабинете царила мертвая тишина. Тогда оратор обвел взглядом присутствующих и продолжил. «Речь идет о Болоне, американском решении проблемы перенаселенности. У нас есть все основания полагать, что вчера вечером в Дувре он высадился на территорию Англии». Этим сообщением он, наконец, добился ожидаемого эффекта. Припухшие ото сна глаза собравшихся полезли на лоб. Один из джентльменов, сидевших у дальнего конца стола, со вкусом зевал, но, услышав эту потрясающую новость, забыл закрыть рот. Другие обменивались взглядами, красноречиво говорившими о том, что их подозрения подтвердились. «Теперь вы знаете причину, по которой я собрал вас в это раннее утро. Нам предстоит многое сделать, но, боюсь, у нас осталось очень мало времени. Прошу слушать меня внимательно, делать записи и задавать вопросы, если что-либо вдруг покажется вам не совсем ясным. Итак, вкратце, хроника прошедших суток». Директор Скотланд-Ярда провел совещание минут за 40 и за это время успел изложить своим сотрудникам не только факты, но и отношение Скотланд-Ярда к пребыванию Болона в Англии. Рутинная полицейская служба приостановлена, отпуска отменены на неопределенный срок, установлен жесткий график посменной работы, а лучшие умы британской уголовной полиции нацелены на решение проблемы Мака Болона. Полиция внимательно следила за похождениями Болона во Франции и за скандалами, сопровождавшими его кровавые разборки. Все говорило за то, что вскоре Болон появится и в Англии. Практически повсюду были развернуты наблюдательные пункты, но Болон прошел незамеченным и меньше чем за пару часов устроил два настоящих сражения, одно в Дувре, другое в Лондоне. Несколькими днями раньше в Скотланд-Ярде были разработаны планы, подлежащие немедленному исполнению в случае появления Болона на английской земле. И вот этот момент настал. Колесики полицейской машины завертелись. Лучшие силы Англии занялись делом Болона. Создавались специальные команды. Осведомители из уголовной среды получали приказы смотреть в оба. Оповещали секретные агенты. Весь общественный транспорт полиция взяла под наблюдение. Таксисты и сотрудники фирм проката автомобилей получили рекомендацию внимательно присматриваться к своим клиентам. За всеми лицами, известными своей принадлежностью к преступному миру, либо подозреваемыми в связи с организованной преступностью, была установлена круглосуточная слежка. Началась битва за Англию. Джунгли все теснее смыкались вокруг палача. У Болона не было ни малейшего желания начинать войну в Лондоне. он не знал ни города, ни его жителей, а кроме того, не имел никаких сведений о местной ветви мафии. Несколько имен, записанных на страницах его блокнота без адресов, не могли обеспечить серьезной подготовки к карательной акции. Идеальным выходом был бы немедленный отъезд из Англии. Главное, не дать себя спровоцировать на активное действие. Покидая Францию, Мак с самого начала планировал сделать короткую остановку в Лондоне, а затем без промедления вылететь в Соединенные Штаты. Однако внезапное появление Энн Франклин нарушило его планы. Болон решил, что будет действовать в зависимости от обстоятельств, но воздержаться от всякой инициативы. После перестрелки у музея Десада прошло уже несколько часов. Болон бесцельно катался по городу, не зная, куда бы ему приткнуться. Он колесил по извилистым лондонским улицам и прикидывал различные варианты дальнейшего развития событий. Но при этом у него из головы не выходили Энн Франклин, старый Чарльз, невысокий джентльмен в твидовом костюме и другие незнакомые люди, которые помогли ему выбраться из Дувра и добраться до Лондона. Почему они сделали это? Ведь риск был огромным, и тем не менее они продумали свой план до мельчайших подробностей и осуществили его, невзирая на опасность. Что заставило их пойти на это? В душе Болон злился на себя за то, что отплатил этим людям черной неблагодарностью. Он пытался подавить досаду, убеждая себя, что, заключив с ними союз, подверг бы их еще большей опасности. За примерами не надо было далеко ходить. Погибли все, кто помогал палачу. Мафия — организация мстительная, потому-то список погибших за дело палача был весьма обширен. Болон считал себя повинным в смерти тех, кто бескорыстно помогал ему, и нес это бремя как крест на Голгофу. Он поклялся, что больше никогда не будет впутывать в свои дела людей, сочувствующих и симпатизирующих ему. Он должен помнить об этом и не подвергать риску людей из музея. По крайней мере, этот вопрос он решил для себя однозначно и снова возвращаться к нему не хотел. Вторая проблема заключалась в том, как выехать из Лондона. Это совсем не просто сделать в краденой, слишком приметной американской машине. В довершение ко всему, Болон заблудился. В перчаточном ящике угнанной машины он нашел карту города, но на ней были указаны только основные магистрали с расположенными на них памятниками и достопримечательностями. С того момента, как Болон обнаружил карту, ему на глаза не попалось ничего, что могло бы помочь ему определить свое местонахождение. После нескольких минут блужданий в новом лабиринте улиц и переулков Мак попал на широкий проспект. Он находился в северной части города, немного западнее центра. Аэропорт же располагался на юго-западе, причем довольно далеко. Мак наметил маршрут до аэропорта, затем, повинуясь какому-то неясному чувству, вышел из машины и заглянул в багажник. Одного беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, интуиция его не подвела. Он увел не только машину, в багажнике находился целый арсенал. В спортивной сумке Мак нашел обрез охотничьего ружья и пистолет-пулемет израильского производства, УЗИ. Отдельно в шикарном кожаном чехле лежал карабин Уэсбри МКУ с оптическим прицелом и комплектом крупнокалиберных патронов Magnum 460. Находка произвела на Болона, который сам был превосходным оружейником, сильное впечатление. Карабин оказался заряжен и отрегулирован для стрельбы на 1000 метров. В одном из кармашков чехла Мак нашел пристрелочную таблицу с рисунком траектории полета пули и баллистическую карту. По документам выходило, что при стрельбе на максимальную дальность поправка составляла всего лишь 10 сантиметров, а для стрельбы на 400 метров поправки не требовалось вводить вообще. От наметанного глаза Болона не укрылось, что Эзерби — карабин высочайшей точности боя, носил на себе следы вмешательства руки опытного мастера-оружейника. И он поблагодарил небеса за то, что это грозное оружие больше не будет направлено против него. Тот, кто подготовил его, сумел бы и воспользоваться им. Этот факт неприятно поразил палача. Оказывается, в лагере противника были не только простофили, временами попадались и опытные бойцы, доказательством чего служил Уэзерби. У Мака возникли вопросы и по поводу Линкольна. Мафиози, похоже, прибыли в Старый Свет представительной делегацией. Маловероятно, чтобы они отступили после первой же ночи перестрелки. Болан закрыл багажник и сел за руль. Заглядывая в карту, он добрался до Парк-Лейн, что рядом с Гайд-парком. Миновав отель Хилтон, Мак проехал по Найсбриджу и свернул на Кромвель-Роуд. Эта дорога вела прямо к аэропорту. Болан прикинул, что сначала заедет на аэровокзал и заберет свой чемодан, который заблаговременно отправил из Парижа грузовым рейсом. В нем не было ничего особенного, просто личные вещи, которые могли ему пригодиться. Костюм на смену, пара туфель с целыми каблуками, а также набор специального грима, купленный им еще в Марселе. Мак с сожалением подумал, что от оружия, найденного в багажнике Линкольна, придется избавиться. Если события пойдут в нужном направлении, он все равно не сможет им воспользоваться. Наступательная операция не входила в его планы. Болан рассчитывал как можно быстрее покинуть Англию. Бросать карабин ему было жалко до слез, что до всего остального, то достать оружие Маку не составляло большого труда. Пока же его вполне устраивала и Беретта. Она отлично вписывалась в тактику уклонения от противника, которой Болан старался придерживаться. Человеку, впервые попавшему в лондонский аэропорт Хитроу, нелегко было сориентироваться в его толчее и суматохе. Один терминал обслуживал межконтинентальные рейсы, другой — европейские. Информация указательных табло и знаков ничего не говорила Болану. Кроме того, аэропорт заволокло белой пеленой густого, словно овсяный кисель тумана. Минут 20 Мак искал нужный терминал. Следующую четверть часа посвятил изучению территории аэровокзала и возможных путей выезда со стоянки. Когда, наконец, Болан вошел в холл аэровокзального комплекса, он уже знал здесь все ходы и выходы. Чемодан он забрал без проблем. Таможенники провели досмотр еще раньше, когда багаж только прибыл в Лондон, и теперь Болану пришлось лишь предъявить свой американский паспорт, купленный им в Париже. Мак вернулся к машине, положил чемодан на заднее сиденье и поехал к межконтинентальному терминалу. Поставив машину на стоянку, предназначенную для парковки автобусов британской авиакомпании, Мак взял чемодан и направился к стойке бронирования билетов. Он почти добрался до цели, когда сбоку раздались торопливые шаги, и напряженный голос умоляюще произнес: «Не ходите туда, мистер Болан!» К своему глубокому удивлению, Мак снова увидел перед собой Энн Франклин. Несмотря на встревоженный вид, она прекрасно выглядела в коротком пальто модели «Лондонский туман» и небольшой легкомысленной шляпке. Болан сунул руку за пазуху. «Почему?» «Чарльз думал, что вы в курсе. Агенты уголовного розыска ищут вас повсюду, даже здесь!» Задыхаясь, ответила она. «Чарльз сказал мне, что у каждого окошка бронирования билетов будет находиться по меньшей мере один полицейский в штатском». Болан принял решение, как всегда, быстро. Взяв девушку под руку, он проводил ее к машине, бросил чемодан на заднее сиденье и, усевшись за руль, выехал со стоянки. «Еще раз спасибо», — поблагодарил он, когда машина покинула территорию аэропорта. «Вы одна?» «Что вы имеете в виду?» «Когда вы уезжали из музея, то потянули за собой хвост». «А, эти!» Она пренебрежительно сморщила носик. «Я потеряла их на Пикадилли». Болан дружески улыбнулся ей. «Смелости вам не занимать», — с восхищением сказал он. «В устах американца это звучит лестно», — улыбаясь, парировала она. «Но это правда». Он вздохнул. «Вы долго ожидали меня на холоде?» «Нет, не очень. Мы не были убеждены, что вы еще в Англии. Чарльз позвонил мне после 4 часов утра. Я приехала тут же. Майор Стоун расположился у терминала. Гарри Паркс, тот, что вез вас в Лондон, поехал к западному лондонскому терминалу». Она нервно рассмеялась. «Кажется, есть Бог на небесах, если повезло именно мне». «Да уж, вам действительно привалила удача», — с нескрываемой иронией отозвался Болон. «А знаете, вы невероятно ловко выбрались из Соха», — продолжала Энн Франклин, не замечая его сарказма. «Чарльз мне все рассказал. Мы очень гордимся вами». С каждой секундой Болон все больше и больше чувствовал себя виноватым. «Энн», — обратился он к девушке, оставив шутки и иронию, — «чего вы все от меня хотите?» «Чтобы вы прежде всего сохранили свою жизнь. Мы хотим лишь помочь вам в этом». Болон не смог найти логического ответа, чтобы возразить ей. Он слегка улыбнулся, если можно назвать улыбкой неуловимое движение губ. «Окей, я поверю вам. Пока. Но не забудьте об одной детали. Чем больше участия в моих делах вы принимаете, тем больше привлекаете к себе внимание моих врагов, людей крайне неприятных. С другой стороны, если вдруг окажется, что мы с вами стоим по разные стороны баррикад. Ну что ж, иногда я тоже могу быть очень неприятным человеком». «Мы все это знаем», — робко ответила девушка, — «и готовы идти на любой риск». Болон не нашел, что сказать, и до Лондона они ехали молча. «Глоучестер Роуд, немного дальше», — наконец подала она голос. «Поверните там налево. Мы поедем через Паддингтон и проскочим северную часть города». «Куда мы едем?» «В Куинс-хаус», — ответила Энн. «Думаю, что ключ по-прежнему лежит у вас в кармане». «Значит, к вам?» «Да, это моя тайная обитель. Место надежное, не сомневайтесь». «Хорошо, будем надеяться», — отозвался Болон, не сводя глаз с дороги. Она придвинулась к нему и прижалась щекой к его твердому, как скала, плечу. «Не будьте таким холодным, мистер Болон. Мы будем одни, и мы сможем получше узнать друг друга». Это заявление Болон воспринял со смешанным чувством. Перед его внутренним взором встали музейные камеры пыток. Он покосился на очаровательное создание, приникшее к его плечу, и почувствовал, как по спине у него побежали мурашки. «Будем надеяться, что тесное знакомство не разочарует нас», — пробормотал он. «Я совершенно спокойна на этот счет». Болон, напротив, испытывал беспокойство за двоих. Пока Энн загоняла машину в гараж, расположенный позади дома, Болон решил прогуляться пешком и осмотреться. Рассел-сквер, небольшой красивый парк, раскинулся по соседству с Лондонским университетом и Британским музеем. Куин-хаус стоял первым в ряду особняков викторианской эпохи, построенных в южной части сквера. Квартал был полон частных домов, престижных семейных пансионов и старинных апартаментов. Их почерневшие от времени стены определяли и высокую арендную плату. Болон быстро осмотрел сквер и не нашел ничего подозрительного. Он вернулся к гаражу, прихватил чемодан и вместе с Энн через черный ход вошел в дом. Скромная обстановка квартиры удивила Болона, который рассчитывал увидеть нечто, напоминающее апартаменты музея де Сада. Однако он нигде не нашел даже роскоши. Повсюду царил строгий, почти мужской порядок. «Вот это и есть мое пристанище», — сказала Энн. «В общем-то, я здесь не живу. Я сбегаю ото всех, когда нуждаюсь в отдыхе и покое». Болон внес чемодан в салон и, подойдя к окну, слегка приоткрыл шторы. Светать еще не начало, а свет фонарей, горевших перед домом, с трудом пробивался сквозь густой, молочно-белый туман. «Спальня слева, кухня справа», — сказала Энн. «Чего вам хочется больше, спать или есть?» Обернувшись, Макс улыбкой ответил: «Я сыт по горло ночными приключениями и чертовски устал. Дверь из ванной комнаты ведет прямо в спальню. Примите ванну, вы сразу почувствуете себя гораздо бодрее». «Да, конечно, спасибо». Болон вошел в комнату и положил чемодан на кресло. Девушка с порога наблюдала за ним. Было заметно, что она нервничает. Мак снял пиджак. «Куда я могу повесить свои вещи?» — спросил он. Энн молча разглядывала кобуру с пистолетом, обычно скрытую под пиджаком. «Ах, да, конечно, в шкафу есть вешалка». Шкаф оказался пуст, если не считать полдюжины плечиков для одежды. Болон повесил в шкаф свой пиджак и костюм, который достал из чемодана. «Так вы говорите, убежище?» «Да», — отозвалась она с порога. «Я же говорила вам, что не живу здесь. Я живу у майора Стоуна». «Понятно». Энн вошла в комнату и нерешительно остановилась возле Болона, который продолжал разбирать свой чемодан. «Полагаю, боюсь, что я не совсем правильно выразилась, когда я сказала, что мы можем лучше узнать друг друга. Я вовсе не имела в виду, что мы будем спать вместе». Болон устало улыбнулся. «Конечно нет». «Я против вас ничего не имею», — быстро добавила девушка. «Дело в том, что я... Ну, в общем, все очень просто. Я боюсь мужчин, вы понимаете меня? Всех мужчин, не только вас». Болон выпрямился и какое-то время молча разглядывал ее. «Окей». Он снова нагнулся к чемодану и вскрыл двойное дно, чтобы извлечь то, что еще осталось от его кассы. Оставалось не густо, несколько тысяч долларов крупными купюрами, довольно жиденькая пачка. Мак положил деньги на прикроватную тумбочку и сверху придавил их беретой. Затем снял наплечные ремни с пустой кобурой, пояс с запасными обоймами и начал расстегивать рубашку. Энн Франклин изучала черный комбинезон, который Мак бросил на кровать. «Вы носите черное белье?» — серьезно спросила она. «Это моя боевая форма», — рассмеявшись, ответил Болон. «Некоторые солдаты, которых я знал в Майами, говорили мне, что она устрашающе действует на моих врагов. Но я ношу ее по другой причине. В ней я почти не заметен ночью и могу пробраться куда угодно». «Вы командос?» «Да, вроде того. Только я родился немного позже». «Я тоже?» Разговор несколько разрядил обстановку, и девушка, развернув комбинезон, приложила его к себе. «Вам в нем тепло?» «Да, довольно тепло», — ответил Болон, стаскивая обувь. «Это изотермический комбинезон». «Понятно». «Это правда? То, что вы сказали по поводу мужчин?» Энн вдруг покраснела и уронила комбинезон на кровать. «Да, да, конечно, это глупо», — быстро ответила она. «Думаю, что причина этому те мужчины, которых я знаю». «Как майор Стоун, например, да?» «Вы заблуждаетесь. Майор занял место моего отца. Он воспитывал меня с 12 лет». «Понимаю», — ответил Болон, обыскивая чемодан в поисках электробритвы. Энн продолжила свой рассказ. «Майор всегда относился ко мне по-джентльменски. Он был против того, чтобы я занималась этим. У меня постоянно было все, чего бы я не пожелала». «Тем лучше для него», — зевая, ответил Болон. «Ему очень хотелось спать». «Послушайте, а у вас здесь кофе не найдется?» «Конечно, есть», — ответила девушка и направилась к двери. «Примите пока ванну, а я приготовлю вам кофе». Мак проводил ее взглядом, вздохнул и посмотрел на часы. 7 утра. Ночь тянулась очень долго. В комнате было холодно, но у него не было сил дрожать. Болон разделся, взял с собой беретту, электробритву и пошел в ванную комнату. Минут через 10 в дверь ванной комнаты легонько постучали. Вошла Энн Франклин, неся перед собой поднос с кофе и вполголоса напевая какую-то популярную мелодию. Болон лежал в ванне, полностью погрузившись в горячую воду. Из густой белой пены торчала лишь его голова. Он выглядел совершенно расслабленным, но из-под полуприкрытых век внимательно следил за каждым шагом девушки. Она пододвинула к ванной табурет и поставила на него поднос. Только теперь она заметила беретту, сунутую за вешалку для полотенец. «Я слышала, что кое-кто иногда спит с оружием под подушкой, мистер Болан. Скажите, вы не кажетесь себе несколько смешным?» Ее дружеский тон исчез. Она казалась напряженной и взвинченной, как и прежде. «Тот, кому удается выжить, никогда не кажется смешным», — заявил Мак сонным голосом. Она опустила глаза. «Конечно, вам это лучше знать, чем мне. Ну, хорошо», — добавила девушка с наигранным весельем. «Вот ваш кофе и горячие булочки, которые тоже способствуют выживанию». Болан улыбнулся и протянул руку к чашке с кофе. «Сколько суток вы не спали?» — спросила Энн. Он осторожно попробовал обжигающий кофе. «Я уже не помню». «Значит, давно?» — задумчиво произнесла она. Девушка опустилась на колени рядом с ванной и, разломив булочку, вложила кусочек Болану в рот. Только теперь он вспомнил, что забыл, когда ел в последний раз. «Вы странный человек, мистер Болан». «Вовсе нет», — пробормотал он с полным ртом. «Я самый обычный человек, попавший в водоворот не совсем обычных событий. Вы все еще боитесь меня?» Она заколебалась. «Нет, не думаю». «А вот я побаиваюсь вас», — вздохнул Болан. «Вы не очень-то льстивы», — ответила Энн. Мак вздохнул. «Это говорит инстинкт самосохранения. В любой момент я должен рассчитывать только на самое худшее». «Тогда зачем жить?» — мрачно спросила она. «Я хочу сказать, что...» Повисла тягостная тишина. «Я знаю, что вы хотите сказать», — заговорил наконец Болан. Он часто задавал себе сам такой вопрос. Энн Франклин не могла выразить свою мысль, но один из философов сделал это с необыкновенной простотой и изяществом. Когда нет любви и доверия, нет самого человека, только он этого не знает. Да, Болан часто размышлял об этом. «У меня много работы, я живу, чтобы завершить ее». «Вы имеете в виду вашу работу палача?» С утвердительной интонацией в голосе произнесла Энн Франклин. «Да», — вздохнул Мак, — «именно ее». «Вы живете, чтобы убивать». «Выходит так». Он протянул ей пустую чашку. «Я вам не верю», — сказала Энн. «Это не имеет никакого значения», — ответил Болан, пожимая плечами. «Если бы вы вдруг узнали, что я ваш враг, вы бы меня убили». Он улыбнулся. «А что, вы мой враг?» «Нет». «Друзей я не убиваю». Она печально посмотрела на него, вздохнула и поднялась. «У вас нет настоящих друзей в Англии, мистер Болан. Вам придется разом перестрелять все население этой страны и постараться незаметно уехать». Она вышла, тихонько прикрыв двери. «Черт побери!» — еле слышно пробормотал Болан. Она хотела разговорить его, вытащить из защитной оболочки молчания. Зачем? Чтобы восхищаться им или желать? Она оказалась замешанной в неприятную историю и хотела, чтобы он сказал ей, стоит ли игра свеч. В любом случае, он ничего не сказал бы ей. Ему стоило немалых трудов убедить в этом самого себя. А как было бы заманчиво уйти с головой под воду и выйти из игры, и не будет больше боли, страха, крови. Ничего, кроме покоя небытия, в тепле ванны в квартире Энн Франклин. А почему бы и нет? С какой стати Мак Болан должен заботиться о лечении больного общества? Допустим, мафия — это рак, поражающий метастазами все жизненные органы. Но разве нет других хирургов, оснащенных лучше, чем он? Либо эта гордыня заставляла его продолжать начатое дело? Пресса назвала его Дон Кихотом. Лучше бы его окрестили Артабаном, или скорее сержантом самонадеянность, добровольным спасителем западной цивилизации. Более 60 часов кряду Болон не смыкал глаз. За это время он ушел от полиции и от мафии, ухитрившись перенестись за многие сотни километров от горячей точки. Четырежды он выходил живым и невредимым из смертельных засад мафии. Оставил с носом полицию трех разных стран. Но, несмотря ни на что, так и не мог найти надежного пристанища. Его силы, и физические, и моральные, были уже на исходе. Не лучше обстояло дело и с финансами. Временный приют на квартире Уэн Франклин тоже казался ему весьма сомнительным. Мака по-прежнему окружал враждебный мир, жаждавший одного — раздавить его, обратить в прах. Будь на его месте кто-нибудь другой, настроенный менее оптимистично, ему бы уже давно пришел конец. Пораженческое настроение, захлестнувшее Болона, было ответной реакцией на брезгливость, сквозившую в словах молодой женщины. Какой-то миг его сознание балансировало между инстинктом самосохранения и простотой смерти. Мак отключился всего лишь на секунду и с головой ушел под воду, но тут же пришел в себя, кашляя и отплевываясь. Он бросился к берете. Опасность существовала только в его воображении, но крайняя усталость заставляла видеть врагов повсюду и действовать подсознательно. Когда Энн Франклин, встревоженная громким плеском воды и грохотом ванной, открыла дверь, то увидела Болона с беретой в руке и лицом, покрытым мыльной пеной. Устремив отсутствующий взгляд прямо перед собой, он бормотал: «Все в порядке! Все в порядке!» Она сразу же поняла, что с ним происходит, и присела возле ванны на корточки. Обняв его за плечи, Энн попыталась отнять у него оружие. «Дай мне пистолет, Мак!» — прошептала она. «Все в порядке! Все хорошо!» Он все еще был в полубессознательном состоянии. «Дай мне пистолет, иначе ты уронишь его в воду!» Болон разжал пальцы. Девушка взяла оружие и осторожно положила его на пол, вытащила из ванны сливную пробку и набросила на плечи Болона широкое махровое полотенце. «В постель!» — приказала она. Обтерев Мака полотенцем, Энн обняла его за талию и провела в комнату. «Все хорошо!» — пробормотал он с закрытыми глазами, пока хозяйка укладывала его в постель. «Да, да, все в порядке, я знаю!» Успокаивающе произнесла она. «Где мой пистолет?» Она вернулась в ванную комнату, подобрала с пола пистолет и, показав его Болону, сунула ему под подушку. «Так хорошо?» — спросила она. «Превосходно!» Он сделал над собой титаническое усилие, и его глаза приобрели осмысленное выражение. «Но я же совсем голый!» «Полностью!» — подтвердила она с улыбкой. «И духом, и телом!» Энн прикрыла Мака одеялом. «Все, теперь спите!» Он с трудом удерживал на ней взгляд. «Вы задали мне один вопрос. Зачем продолжать жить? Я живу, потому что хочу победить. Если я умру, победят они, а я этого не хочу. Я докажу им, что они не боги. Я возвращаю им посеянное ими же зло. Понимаете?» «Да, конечно. Именно поэтому я продолжаю. Я живу. Не из гордости или бравады, нет. Это игра. И играть в нее нужно по их собственным правилам. Вам ясно?» «Да, теперь я все понимаю». Не сводя с него глаз, девушка начала раздеваться. «Что вы делаете?» — спросил он с проснувшимся интересом. Она сняла лифчик и деликатно положила его на стул с другой стороны кровати. «Собираюсь лечь. Девушки, знаете ли, тоже должны иногда спать». Болон с трудом оторвал голову от подушки, приподнялся на локте и с полусонной улыбкой наблюдал, как она снимает трусики. «Вы поступаете неосторожно», — пробормотал он. «Я не устал до такой степени, чтобы...» «Я в этом не уверена», — серьезно ответила она, скользнув под одеяло и прижимаясь всем телом к Болону. «Мне тоже трудно жить», — шепнула она ему на ухо. Мак обнял девушку и крепко прижал к себе. «Просто восхитительно!» — чуть слышно произнес он. «Да!» В следующий миг Энн почувствовала, как его объятия ослабели. Усталость взяла верх. Энн перевернула Болана на спину и поправила подушку у него под головой. Некоторое время она смотрела на него, потом импульсивно нагнулась и поцеловала в губы. «Кровожадный Болан!» — нежно прошептала она и положила голову ему на плечо. Энн Франклин заснула почти мгновенно. Бесконечно долгая ночь палача закончилась, но по ту сторону Атлантики, в одном из городов восточного побережья Штатов, собрались первые лица мафии. Совещание проходило в пригороде Нью-Йорка, в особняке Оджи Маринелло, капа одной из нью-йоркских семей. На повестке дня снова стояла проблема Болана, и решить ее необходимо было как можно скорее. Вопреки распространенному представлению, на совете не было ни большого босса, ни главного капу. Эта должность исчезла навсегда с убийством Сальваторе Маранцано в 1931 году. С тех пор каждое семейство имело своего представителя на совете капу, высшем органе управления колоссальной преступной империи. Совещание в Нью-Йорке нельзя было назвать большим советом. Но на него съехались видные люди. Кроме Оджи Маринелло, нью-йоркские семьи представляли еще два капу. Все остальные гости прибыли от независимых территорий. После катастрофы в Апалачах была предпринята одна единственная попытка собрать вместе всех шефов мафии. Такая встреча состоялась в Майами несколько недель тому назад, и в результате вмешательства подонка Болана масштабом разыгравшейся драмы заставило навсегда забыть о палаче. Главы семейств угрюмо молчали, размышляя о минувших событиях. Все они присутствовали на совете в Майами, когда разыгралась та страшная трагедия. Кое-кто из них до сих пор носил следы физических ран, другие перенесли тяжелую психическую травму и перестали спокойно спать. Майами они запомнят надолго, как и того, кто устроил им кровавую баню. Два массивных типа в элегантных костюмах молча обошли всех приглашенных и, наполнив их бокалы, удалились, оставив боссов одних. Как хозяин, Оджи Маринелло открыл совещание, прокаркав своим хриплым голосом. «Мы получили сообщение, что в настоящий момент этот мерзавец находится в Англии!» Эрнесто, Арни Кастильоне, капа огромной территории, охватывающей несколько штатов Атлантического побережья, беспокойно заерзал в кресле. «Так получилось, что во Франции его упустили?» — объяснил он. «Я вам... короче, извините за дурную весть, но... но я не могу понять, как этот тип смог выйти сухим из воды?» «Но он-то все понял!» — зло бросил капу из Пенсильвании. «Скорее всего, да», — хмуро заявил глава Нью-Джерси. «В качестве доказательства он украсил Лондон трупами наших людей». Арни скривил кислую мину. «Рассказывайте про покойников кому угодно, только не мне. Мы до сих пор считаем свои потери во Франции и пытаемся вызволить из-за решетки тех, кого схватила полиция». Маринелло сипло вздохнул. «Я получил телеграмму от Ника Триггера», — сообщил он, глядя на капу из Нью-Джерси. — Он хочет возглавить охоту на Болана. — Но у меня там целая команда, которая уже занимается этим, вот же, — возразил тот. — Знаю, но что они до сих пор сделали? — Ну, как я уже тебе говорил, они нашли его и дважды были в контакте. — Контактов было полно и в Майами, — насмешливо заметил один капа с севера. — И к чему они нас привели? «Там хорошие ребята», — настойчиво сказал председатель Нью-Джерси. «Полагаю, они скоро возьмут ситуацию под контроль». «Если ты так действительно думаешь, то ты болван», — буркнул Арни. «Как это, болван?» «А вот так. Я отправил во Францию целую армию. Настоящий десант, как в 44-м. А назад вернулось меньше половины. Поэтому я говорю, что ты болван. У тебя есть парни хитрее и лучше Сэмми Шива, толстого Анжела и быстрого Тони? Нет. Значит, ты болван». Кастильоне отхлебнул вина и, прищурившись, глянул поверх бокала на коллегу из Нью-Джерси, глаза которого сверкали лютой ненавистью. «Скажите-ка нам, кто у тебя там, в Англии? Кто вскоре возьмет ситуацию под контроль?» «Дана Джилиама со своей командой», — натянуто ответил Капа из Нью-Джерси. «Ты меня поразил! Раз ты отправил Дана, это меняет дело! Это хорошо! Ты не такой уж болван! Беру свои слова обратно!» «У Дана бульдожья хватка», — добавил Маринелло. «Против этого никто не возразит. Я не хочу принижать достоинство Дана, но все же скажу, что было бы неплохо, если бы охоту на Болана возглавил Ник. Кроме того, Ник сообщил, что говорил на эту тему с Даном, и тот не возражает. Сейчас не время сердиться друг на друга. С Боланом нужно кончать, и как можно скорее, потому что вся эта история стоит сумасшедших денег. Не говоря уже о сумме контракта», — вставил Капа из Пенсильвании. «Я бы заплатил вдвое больше, не моргнув глазом, если бы...» Арни заколебался. Он поднял свой бокал, отпил глоток и продолжил уже чуть спокойнее. «Хочу сделать одно заявление. Я лично округляю сумму до миллиона. Ребят это должно заинтересовать. Кроме того, мы уже потеряли гораздо больше из-за этого дерьма Болана. В довершение ко всему, он еще и потешается над нами. Сколько же мы можем терпеть это издевательство?» Он не закончил фразу, и над столом повисла тягостная тишина. Первым нарушил молчание Капо из Нью-Джерси. «Большая премия — это еще не решение проблемы!» «Черт бы тебя побрал!» — заорал Арни. «У тебя есть что получше? Ты же не можешь признать себя виновным по делу этого парня!» Последней фразой Арни намекал на критический период в жизни Капо Нью-Джерси, когда тому пришлось трижды отсидеть в тюрьме, признав себя виновным в совершении мелких преступлений, чтобы избежать наказания за более тяжкие. Он терпеть не мог, когда ему напоминали о прошлых ошибках, и его взбешенное лицо красноречиво свидетельствовало об этом. Маринелло постарался разрядить обстановку. «Мы уже знаем решение», — спокойно сказал он. «Мы делаем то, что нужно. Не стоит волноваться. Это лишь вопрос...» «Нет, погодите. Почему бы не признать свою вину за прокол в деле с Боланом?» Все посмотрели на Джо Стачу, Капу Северных Территорий. «Ты в своем уме, Джо?» — спросил кто-то из собравшихся. «Вполне», — ответил Стачу. «Хотя это зависит от того, как смотреть на вещи. Я хочу сказать, что эта идея не так уж нелепа, как может показаться. Мы ведем себя, как наши предки. Напрягите свои мозги. Даже старики знали, что существует несколько вариантов решения тех или иных проблем. Понимаете?» Отже Маринелло задумчиво смотрел на него. Кастильоне скорчил недовольную мину, поняв, куда клонит Стачу. Капу из Нью-Джерси не сводил глаз с Маринелло. «Ты предлагаешь нам поднять руки, пасть на колени и попросить прощения? Так что ли, Джо?» — скрипнув зубами, спросил Кастильоне. «Погодите!» — Маринелло заговорил громче, чтобы его голос не утонул в гуле возмущенных криков протеста. «Джо произнес вслух то, что рано или поздно приходило в голову каждому из нас. Предложение сделано. Давайте обсудим его. Может быть, Джо прав? И мы действительно попались на крючок, как последние дураки. Недавно я как-то задумался о старике», — произнес Стачу, имея в виду Сальваторе Маранцану. «В те времена никто не доверял друг другу. Все были готовы перерезать горло ближнему. Войны той поры вышли за пределы разумного, вы сами это знаете. Если бы Чарли Счастливчик не положил этому конец и не уладил миром все спорные вопросы, закрыв глаза на прошлые обиды. Да сегодня мы не сидели бы здесь, не так ли? Верно, Джо, подтвердил Маринелло. Ты забыл, наверное, что Чарли Лучано и Сокинсен Болан стоят по разные стороны прикады, язвительно заметил Арни. Это так, Арни, ответил Стачу. Но проблема состоит не в том, и твое сравнение лишено всякого смысла. Но то, что есть немало способов положить конец кровавой войне, это факт. Мы истекаем кровью, подтвердил Капо из Нью-Джерси. И это кровотечение очень опасно. Никто этого не станет отрицать. С войной лучше покончить, и чем быстрее, тем лучше. Маринелло согласно кивнул и обернулся к Стачу. Что ты надумал, Джо? Заключить с ним соглашение? Что за соглашение? Он кончает охотиться на нас. Мы оставляем его в покое. Мы закопаем топор войны. Ему сойдет с рук то, что он нам сделал? Негодующе взревел Арни. Давай реально смотреть на вещи, Арни, успокаивающе произнес Тачу. Болан потерял свою семью, и ответственность за смерть близких возлагает на нас. Если мы правильно понимаем ситуацию, то это кровная месть. Кровь за кровь. Давайте трезво оценим ситуацию и попытаемся покончить с этой вендеттой. Арни Кастильоне вспыхнул. Ну хорошо, допустим, обе стороны желают мира. Что дальше? Спросил Маринелло. Стачио пожал плечами. Об этом я как следует не размышлял, но мне кажется, что в свое время у Чарли Счастливчика был в запасе отличный тактический ход. Ты хочешь сказать, мы должны предложить Болану стать членом организации? Задумчиво спросил Маринелло. Стачио снова пожал плечами. А почему бы и нет? Такое уже случалось и не раз. Почему бы не применить этот прием снова? Было бы чертовски здорово иметь этого парня на своей стороне. Мы все могли бы относиться к нему с уважением, верно? Он бы стал нашим арсеналом на колесах. Арни встал и осторожно провел пальцами по ягодице. У меня в заднице дырка размером с мяч для игры в гольф, объявил он. Я обязан ее появлению, этому подонку. Теперь я никогда не смогу сесть, чтобы не подумать. Ты не один такой. Холодно прервал его Стачу. У нас у всех хватает причин ненавидеть этого парня. Но не это должно волновать нас. Нужно иметь мужество заглянуть правде в глаза. Организация рухнет, если мы по-прежнему будем махать кулаками, забыв о том, что иногда нужно работать и головой. Мы переживаем кризис, как наши старики с их войнами. Кастильоне передернуло. «Признать свою вину перед Боланом?» — пробормотал он. «Никогда! Никогда!» «Ну ладно, ладно, успокойся», — сказал Маринелло. «Вы оба высказали свое мнение. Теперь давайте сядем и все обсудим». Кастильоне с ворчанием сел. «Попробуйте примириться с этим Боланом. Тогда и в самом деле всему придет конец. Он причинил нам слишком много зла, Оджи. Есть такие раны, которые не заживают никогда. И все же, давайте поговорим. А если сделать так, чтобы он поверил, будто мы хотим пойти с ним на переговоры?» — предложил Капо из Пенсильвании. «Он в любом случае будет ожидать этого», — ответил Стачу, «но проявит максимум осторожности. Даже если мы поведем себя честно на все 100%, он все равно будет опасаться нас, как чумы». «В таком случае мы теряем время», — прокомментировал Арни. «А зачем убивать время на пустую болтовню?» «Я знаю одного парня, который мог бы поговорить с Боланом», — предложил Капу из Пенсильвании. «Ты имеешь в виду котика Лео?» — спросил Маринелло. «Да, племянника Серджио. Он сейчас ведет все мои дела в Питтсфилде. Думаю, что он...» «Это тот тип, у которого когда-то работал Болан?» — поинтересовался Стачу. «Он самый? Лео мог бы передать наше предложение Болану. Лучше кого бы то ни было». «Какое предложение?» — взвился Кастильоне. «Не было никакого решения делать ему предложение». «Я хочу сказать, если такое решение будет принято», — поправился пенсильванец. «Не рассчитывайте на это Я против. Ничего плохого не случится, Арни, если мы обсудим все варианты, миролюбиво сказал Маринелло. Почему бы нам не рассмотреть и такую возможность, а? В этом забеге мы могли бы поставить сразу на двух лошадей. На чистокровку и першерона, усекаешь? Он незаметно подмигнул Стачу. Это все равно, что бега рысаков. Не пойму, к чему ты клонишь, мрачно буркнул Кастильоне. Мы просто говорили о наших возможностях, Арни. Можно подойти к решению задачи с двух сторон. С одной стороны, запустить Джо с его видением проблемы, а с другой тебя. Тогда мы увидим, кто раньше добьется успеха. Бред, раздраженно ответил Арни. Вовсе нет. Маринелло обернулся к пенсильванцу. Ты действительно думаешь, что котик Лео мог бы выйти на Болона? Тот пожал плечами. Если теоретически, то, возможно, Лео справится со своей задачей. Маринелло перевел взгляд на Джо Стачио. Твое мнение, Джо, ты не против обсудить это с Лео? Стачио медленно кивнул. Надо попробовать. Чушь собачья, холодно бросил Кастильоне. Я уже пробовал наладить контакт с Боланом. Я отправил к нему негра, ветерана, а вместо ответа получил гору трупов. И все же я думаю, что игра стоит свеч, настойчиво повторил Стачио. «Ладно», — решительно сказал Маринелло, — «мы поступим следующим образом. Ты, Арни, займешься контрактом. Ник Триггер станет твоим помощником. Ты знаешь, что всегда можешь рассчитывать на него. В твое распоряжение поступает Данно и его команда. Можешь взять еще кого-нибудь на свое усмотрение. Сил и средств у тебя достаточно, так что постарайся прикончить Болана. Ты, Джо, заберешь с собой тех, кто будет тебе полезен, и постараешься убедить Болана сесть за стол переговоров. Ну что, есть в этом смысл или нет? Меня интересует ваше мнение. Чушь собачья! Непоколебимо стоял на своем Арни. Но если за нее проголосуют все, то я присоединюсь, несмотря на то, что имею на этот счет собственное мнение. Только запомните, я снимаю с себя всякую ответственность за действия Джо и котенка Лео. Мы просто помешаем друг другу. Мои парни сначала будут стрелять, а уж потом задавать вопросы. «Так чем тебе не нравится наша идея, Арни?» — спросил Стачу. «Если этот Лео может приблизиться к Болану, он точно так же может сделать это и с пистолетом в кармане. Не понимаю, почему...» «Ты упорно не хочешь понимать, что Болан вовсе не дешевый убийца-дилетант. Он обладает шестым чувством. Я наблюдаю за ним с тех пор, как он устроил погром в Майами. Я снова думаю о братьях Талиферо. И потом я никак не могу забыть, что он сотворил с Диджем и его людьми в Палм-Спрингсе. В нем есть нечто необычайное. Не забывайте, как и мы, его разыскивают все фараоны мира, а он уходит от них так же легко, как и от нас. Его ведет шестое чувство, это точно. Он чувствует подвох за два дня до того, как ты соберешься устроить ему ловушку. Он...» Капа из Нью-Джерси хихикнул и перебил его. «Уж не занимается ли он черной магией, Джо? Стоит ему надеть черный комбинезон, и он превращается в демона или еще кого?» Кто-то подал голос с другого конца стола. «Кончай, не стоит говорить о таких вещах!» «Я хотел только...» — мрачно продолжил Стачу. «Чтобы вы поняли одно. Я должен отнестись к делу абсолютно серьезно и играть с Боланом в открытую. Никаких подвохов. Никакого мошенничества. И как только мне удастся установить с ним контакт, бег на перегонки со смертью закончится. С этим уже сегодня должны согласиться все. Сделка, которую я заключу с Боланом, должна быть одобрена большим советом. Она должна стать законом. Как контракт, все семьи должны подчиниться. Я говорю о всех, а не только о тех, кто сегодня присутствует здесь. В том числе и о Барни Кастильоне.